Еда, вода, в ту сторону, куда ушел чужак, за лесом начинается трехдневная пустыня. Судя по тому, что он был налегке, еды у него было немного, а в пустыне и воды нет. Раз уж мне надо узнать его имя, желательно, чтоб до этого момента он еще и дожил. В общем, еды и воды придется брать дней на 8. На один день, чтобы ей пересечь лес, на 3 дня, на 2, чтобы пересечь пустыню, и еще на один день, про запас. Хлеб, сыр, вода, орехи, сухофрукты, солонина. Мда, пойду завтра просить коня у Настиных родителей, иначе за день я с такой ношей не успею. Марена перестала разглядывать потолок и перевела взгляд в окно. Темное небо без звезд. Снаряжение, ножи, безусловно, и складное копье. Камень для заточки, огниво, миска, ложка, кружка, целебные мази. Одежда, короткая накидка с капюшоном. Плащ, чтоб спать, сменная рубашка, штаны, простое платье, женские принадлежности. Марена подумала, что в городах чужаков ей нужны будут еще и деньги, чтобы платить за еду и кров, но решение этого вопроса решила оставить на утро. Немного поворочившись и мысленно пройдя по списку несколько раз, Марена встала, зажгла лучину, собрала все необходимое снаряжение и разложила на столе, чтобы к утру чего-нибудь не забыть. Теперь уже со спокойной душой подготовившего человека, она легла обратно спать и быстро уснула. Проснувшись с первыми петухами, она быстро оделась и умылась, и первым делом пошла к Насте, чтобы застать ее и ее родителей еще дома. Они с радостью согласились дать ей коня, а Настя еще и предложила проводить верхом, а потом забрать обоих коней обратно. Так и порешили. Дедушку Яромира долго разыскивать не пришлось. Он сидел все на той же скамейке у своего дома и ждал ее с небольшим кошелем и кожаным свертком в руках. Как только Марена заявила о своем согласии, вопрос денег был решен. Вернувшись домой, она испекла хлеба и лепешек в дорогу. Остальную еду взяла из своих запасов в погребе. К вечеру все необходимое было уложено в две дорожные заплечные сумки. В одной – все ее снаряжение, еда и вода, а в другой – вода и еда для чужака. После заката в гости заглянула Настя. «Собралась, сестренка?» – вместо приветствия спросила она. «Наши кони готовы. Завтра в путь?» – собралась, но на душе опять становится тревожно, – ответила Марена. «У меня для тебя подарок. Дай руку». Марена протянула левую руку ладонью вверх, а Настя застегнула на ней старенький кожаный браслетик с серебряными полуспрятанными пластинками. «Это мое главное сокровище. Браслет моей бабушки. Он непростой, обережный, защитит твое сердце и душу от непоправимой беды. Ну а если тебе будет грустно и одиноко, просто дотронься до него и почувствуешь, что я всегда с тобой. Я буду его беречь ценой собственной жизни. Благодарю тебя от всего сердца. Беречь, береги, но помни, что мне твоя жизнь дороже. Буду ждать вас обоих через 2 лета». Подруги обнялись, а потом вышли на улицу. Марена проводила Настю домой, но расходиться им не хотелось, и они еще долго болтали о всяких пустяках в беседке в саду возле Настиного дома. Придя домой, Марена приготовила одежду на завтра и легла спать. На этот раз она уснула сразу. Часть 1, глава 9, день 4. Бесконечный выжженный лес не собирался заканчиваться даже на 4-й день пути. Хорошо, что я хоть наткнулся на что-то среднее между тропой и дорогой, которая вела меня в нужную сторону. Хоть через бурелом не надо пробираться. Сегодня еды на ужин уже не было, и я решил продолжать идти ночью, пока не обессилю от усталости, чтобы сразу провалиться в сон. На самом деле это оказалось отличной идеей. В сумерках пришлось остановиться на короткий привал, пока окончательно не стемнело. Так всегда бывает в это время суток. Тени стираются, четкие очертания предметов размываются, все становится неравномерно серым, без глубины и перспективы. А если это все происходит в выжженном лесу с обгоревшими обломками, торчащими под разными углами во все стороны, то вообще становится непонятно, куда идти, чтобы не натыкаться на реальные ветки, принимая их за тени. Зато с наступлением темноты стало светло, как днем, от света бесконечного числа звезд над головой. Казалось, что можно открыть книгу и начать ее читать, разбирая каждое слово без проблем. Я никогда в жизни еще не видел столь яркого звездного неба. Но самым интересным было даже не это. Дорога под моими ногами начала слегка светиться бледным белым светом. Где-то ярче, где-то бледнее. Видимо, когда-то это действительно была дорога, которую сейчас частично занесло грунтом. Обгорелые деревья исчезли в ночи, и казалось, что ты идешь по звездному пути. Я не мог упустить эту редкую возможность попутешествовать по звездной стране, поэтому я шел всю ночь, почти не смотря под ноги и совсем не смотря по сторонам, а лишь безудержно любуясь звездами. И даже унылый привкус озерной воды куда-то пропал, превращая ее в обычную воду. Как будто звезды вызывали радость даже у самого озера и всех его частичек. Под утро дорога медленно перестала сиять, звезды померкли, а без них начинала накатывать сильная усталость. Я ей особо и не сопротивлялся и, сойдя с дороги, лег и уснул на первом же более-менее ровном участке земли. Проспал я до полудня. Давно уже начался мой пятый день пребывания в лесу. Вставать не хотелось. Я лежал на боку, подперев голову локтем, и с интересом разглядывал ствол ближайшего дерева. И почему деревья, обугливаясь, выглядят как панцирь какой-то черной черепахи? На самом деле, я думал не об этом, а о том, что надо было приземляться поближе к краю леса, но недолго. Потом я думал, что можно собрать остатки сил и вылететь из леса прямо сейчас, но я люблю оставаться при остатках и отбросил эту идею. Пришлось вставать и идти дальше. К моему удивлению, через 2 часа я вышел из леса. К моему разочарованию, моя фляга была заполнена водой всего на треть, а передо мною лежала самая настоящая пустыня с песчаными барханами, аккуратно ухоженными ветром. Дороги назад для меня никогда не существовало, и я пошел дальше, прямо и никуда не сворачивая. Часть 1, глава 10, погоня, Марена. На рассвете к дому Марены пришла Настя с 2 конями. Девушки распределили поклажу Марены между конями, сели верхом и отправились в путь. На выезде из Яринки им пришлось спешиться и вести коней под уздцы. Здесь дорога заканчивалась и переходила в узкую тропу через священный лес. Ехать верхом здесь было неудобно и ненамного быстрее. Когда-то давно из Яринки выходила широкая дорога через священный лес и простиралась до самой границы с Весталией. Но с тех пор, как поселение оборвало все связи с внешним миром из-за утренней трагедии, все дороги были намеренно разрушены и засажены молодыми деревцами. Лес быстро стал непроходимым. Однако дорога была разрушена только внутри уцелевшей части священного леса, а за его границей осталась нетронутой. К ней и пробирались Марена с Настей. Это был самый быстрый способ догнать чужака, несмотря на то, что им приходилось делать крюк, чтобы на нее выйти. С утра девушкам совсем не хотелось разговаривать, и они шли молча по заранее оговоренному маршруту. Через час они вышли на древнюю дорогу на окраине священного леса. По правде говоря, это место больше походило не на окраину, а на межу, четкую границу между живым и неживым лесом. Будто невидимая стена разделила 2 мира, мир жизни и мир пепла. Один шаг, и ты в потустороннем мире. За 50 лет эта граница так никуда и не сдвинулась. Неживой лес не смог расширить свои владения, ни мертвый. Каждый раз, когда Марене приходилось переступать эту границу, у нее не возникало ощущения, будто она преодолевает какую-то преграду. Скорее наоборот, будто она выходит из-под защитного купола, который чудом сохранил часть леса и ее предков в то злополучное утро. Дальше девушки поскакали верхом. В этом месте дорога была достаточно широкой, чтобы ехать рядом, но девушки все равно держались друг за другом, зная, что чем глубже они забираются в выжженный лес, тем уже будет становиться дорога, обрастая буреломом по краям. Сейчас было самое подходящее время, чтобы как можно быстрее сократить расстояние между ними и чужаком. Они ехали быстро, но не загоняли коней. Через час дорога сузилась до широкой тропы, но девушки все еще держали быстрый темп. Каждые 4 часа они устраивали привал, чтобы напоить и накормить коней, дать им немного отдохнуть, да и самим попить воды. После заката они остановились на ночлег. Ночью через лес было ехать небезопасно, да и коням необходим был продолжительный отдых. Марена занялась конями, сняла всю поклажу, сбрую и седла, расчесала им гривы и почистила бока, накормила овсом и напоила водой, а потом стреножила и привязала к остовам деревьев на ночь. Тем временем Настя занялась приготовлением ужина, насобирала веток для костра, разожгла огонь и сварила нехитрую кашу из пшеницы и сушеных овощей, а также чай. За день, не проронив ни слова, девушки продолжали есть тоже молча, но первой не выдержала Настя и нарушила тишину. «Не страшно?» – спросила она, вглядываясь в лицо подруги в свете костра. «Страшно», – честно ответила Марена, немного помолчала и продолжила. «Но никто меня за язык не тянул, когда я выбирала свое ремесло. Если я сейчас откажусь от этой затеи, что мне остается? Коров пасти да пшеницу выращивать? Не мое это. От одной мысли тоска берет. И то верно, тихо ответила Настя, а затем задорно добавила. Зато теперь я знаю, как отправиться в путешествие, найти чужака в лесу и с ним не заговорить. И рассмеялась. Ага, как же, с твоим-то умением зубы заговаривать тебе это с рук и сойдет. Марина рассмеялась в ответ, представляя, как Настя вычищает коровник, а не отправляется в далекое путешествие. Доев кашу и допив чай, девушки потушили костер и легли спать, завернувшись в плащи. Проснулись они на рассвете, позавтракали хлебом, сыром и водой, затем оседлали коней и отправились дальше по дороге. Весь вчерашний день на каждом привале Марина следила мысленным взором за чужаком. Он шел по той же дороге, по которой ехали и они, и никуда с нее не сворачивал. Пока им везло, они должны были успеть его догнать до того, как он покинет лес. Но на рассвете оказалось, что он уже очень близко к границе леса, и необходимо было поторапливаться. Видимо, он шел всю ночь. Сейчас вся надежда была на то, что чужак остановится отдохнуть и поспать. Иначе им его не догнать, за границей леса она уже не сможет за ним следить. Ее мысленный взор работает только здесь, в родном лесу, потому что он здесь чужак, а за границей леса чужаком будет она, чужаком без поддержки родной земли. Спешка спешкой, но через 4 часа они остановились на привал, чтобы напоить коней. Чужак все еще был на том же месте. Через полчаса они отправились дальше в путь. До конца дороги они добрались часа через 3. На самом деле в древности дорога здесь не заканчивалась. Но в древности здесь и пустыни не было, которая ее давно засыпала и скрыла под собой. По ощущениям, чужака в лесу уже не было, и единственным ориентиром были следы на песке, уходящие вглубь пустыни. Девушки спешились. Марина отвязала обе своих походных сумки и поставила на землю. «В добрый путь, сестричка», — сказала на прощание Настя и обняла подругу. «Благодарю за помощь», — обняла ее Марина в ответ и отстранилась со словами. «Мне пора», после чего подняла свою походную сумку и надела на плечи. Сумку чужака ей пришлось нести в руке. «До встречи через 2 лета», — сказала Марина, ступая на песок, и больше не оборачивалась. Следы перед ней слегка раздувало ветром, но все же они были еще достаточно четкими. Идя по следам чужака, Марина все удивлялась тому, как человек может так целеустремленно идти в никуда. Ладно бы в лесу, там дорога, по ней проще. А здесь уже не было никакого смысла держать то же направление. Понятно, что и петлять не стоило, но все же человек часто выбирает удобный маршрут, а не прямой, идя по гребням барханов, например. Все указывало на то, что карты местности у него не было, да и других приборов навигации тоже. Взобравшись на первый бархан, она увидела силуэт путника на горизонте. Марина ускорила шаг настолько, насколько это было возможно с такой тяжелой ношей. Но и этого хватило, чтобы постепенно начать догонять чужака. По всей видимости, он еле плелся, но, тем не менее, держал осанку и не выглядел как человек в безысходном положении. В пустыне было тихо, и лишь слабый ветерок иногда сдувал песчинки с верхушек барханов. Силуэт впереди то появлялся, то исчезал за очередным барханом, но по следам было несложно понять, в какую сторону он продолжал идти. А продолжал он идти все так же прямо и никуда не сворачивая. Взобравшись на очередной бархан, она оценила, что до чужака уже можно докричаться. «Эгегей, странник, обожди, я с миром!» Набрав побольше воздуха в легкие, выкрикивала она, делая паузы после каждого слова. Чужак остановился, постоял несколько мгновений и развернулся в ее сторону. Помахав ей рукой, он дал понять, что ее услышал, но так и остался стоять, давая понять, что к ней навстречу он не пойдет. Марина облегченно вздохнула и пошла идти ему навстречу. Уже можно было не спешить, осталось самое сложное – узнать его имя. Часть 1, глава 11, караван, Киран и Орен. Киран и Орен покинули крепость через 3 дня после званого ужина графа Неврона. Из личной гвардии графа их выбрали не случайно, каждый из них был родом из тех мест, куда направлялся. За свою долгую жизнь граф научился находить верных ему людей в самых неожиданных местах. Ну, как сказать, неожиданных местах для других, а для него самого, вполне очевидных. Ведь есть же люди, которые безошибочно определяют характеры только что родившихся на свет котят. Вот так же и граф безошибочно определял характеры детей и подростков. В свою гвардию он мог взять и сына дворянина, и малолетнего вора из портового города, и много кого еще. Далее все они уравнивались в правах до низшего кадетского звания и обучались при его гарнизоне. Спорный был вопрос, кто из них потом вернее служил графу, бездомный или дворянин. Однозначно было известно то, что граф никогда не ошибался. Все кадеты всегда успешно подтверждали свою преданность графу и профессиональную пригодность для его личной гвардии. Кирана граф подобрал лет в 8 в портовом городе. Мальчик к тому времени был уже год как бездомным, но милостыню не просил. Где-то подворовывал, где-то подрабатывал. Поговаривали, что он был дворянских кровей, что корабль со всей его семьей затонул в шторм, а он один чудом добрался до берега. Но так как до сих пор никто его не разыскал, никто в эти слухи не верил. Арен приглянулся графу на одном из званых ужинов. Мальчику тогда было лет 14, и он был приемным сыном одного потомственного зажиточного торговца. Вопреки всем ожиданиям отца, Арен проявлял больше интерес к военному делу, чем к торговле. Видимо, это и привлекло к нему внимание графа Нерона. Неизвестно, до чего на самом деле договорились граф с торговцем, но Арен оказался у него на службе. Когда Арен впервые попал в кадетский корпус графа, Киран уже давно был старшим инструктором и был на 7 лет его старше. Тогда и разница в возрасте, и разный социальный статус были сродни непреодолимой пропасти между ними. С тех пор минуло 9 лет, разница в возрасте и в социальном статусе уже давно сгладилась, но отношения между ними так и остались где-то посередине между менторскими и деловыми, что, впрочем, никогда не мешало им работать в команде, пусть и не делало их лучшими в мире собеседниками. «Кир, что-то ты бледен», — начал Лорен свою партию завсегдатая посыльного. «Перегрелся на солнышке», — Киран на него глянул, но ничего не ответил. «Что-то ты еле плетешься. Может, тебя привязать к хвосту вон того верблюда, что покрупнее, или как бабу посадить сверху, а то и до Мирты, боюсь, не дотянешь. Арен, заткнись, а то врежу», — подыграл ему Киран. «Ладно, ладно, не кипятись, а то еще слово», — замахнулся Киран. «Все, молчу, молчу». Арен сделал вид, что отшатнулся от грозного напарника. «Уже и поговорить нельзя, что за народ пошел, шуток не понимают». Спектакль для конца каравана был окончен. Теперь весь переход через пустыню им не обязательно было друг с другом разговаривать и делать вид, что они закадычные друзья или, по крайней мере, в хороших отношениях друг с другом. Киран не любил пустопорожней болтовни, и Арен это прекрасно знал. Впрочем, вряд ли кому-то в конце каравана было дело до каких-то там посыльных, ведь там шли лишь те люди, кому было разрешено присоединиться к каравану по дороге. Часть 1, глава 12. Дошутился. Настроение у меня было припаршивое. По пустыне я шел всего с полчаса, но ходьба по песку отбирала последние силы. О том, что я буду делать, когда закончится моя вода, я старался не думать, очень старался, до такой степени, что у меня уже в голове горела надпись «Все пропало» и не собиралась уходить. Собрав последние магические силы, я решил сострить вслух: «А небеса, в столь ясный день, пошлите мне еды с водой, а если будет вам не лень, и деву с картой под рукой». Не успел я закончить мысленно смеяться, как услышал за спиной: «Эгегей, все», — подумал я, — «теперь с голодухи мерещатся девичьи голоса». Я остановился сбросить наваждение, но услышал продолжение фразы, в которой говорили, что меня догоняют с миром. Дошутился. «Теперь расхлебывать». Я постоял некоторое время, собираясь с мыслями, и обернулся рассмотреть сие небесное послание. На гребне одного из барханов позади меня стояла девушка в темном платье чуть ниже колена с большой сумкой за плечами. У ее ног лежала еще одна сумка, но поменьше. Увидев, что я обернулся, она взяла вторую сумку в руку и направилась ко мне. Идти ей навстречу не было ни сил, ни желания, и я остался ее ждать, где стоял. Менее чем через четверть часа она дошла до меня и остановилась в десятке шагов, положив вторую сумку между нами. «Здравствуйте, странник», — она начала говорить уверенно и доброжелательно, но потом продолжила менее уверенно, хоть и не отводя глаза: «Вам может это показаться странным, но я вам принесла воды и еды на 4 дня пути». Она указала на сумку между нами. Я не смог сдержаться и расхохотался. Девушка удивленно подняла бровь, но молча ждала, когда я закончу смеяться. «Здравствуйте, девушка», — ответил я, искренне улыбаясь. «Я принимаю ваш дар, теперь я перед вами в долгу. Чем я могу вам отплатить?» Девушка некоторое время собиралась с мыслями, а потом неожиданно сказала, что ей всего лишь нужно узнать мое имя. Теперь вся ситуация выглядела еще более подозрительной, но начал игру, играй до конца. Марк, ответил я, чего таить, мое имя дорого, но не дороже жизни, честь моя дороже. Девушка больше не пыталась обо мне ничего узнать и продолжила. Я, Марена, мы с вами виделись 5 дней назад, в лесу, но тогда я и не предполагала, что нам придется снова встретиться, поэтому и не стала с вами разговаривать. Вот оно что, мы встречались ранее. Правда, в предрассветных сумерках было сложно разглядеть лицо под капюшоном. Смею вам предложить изменить направление вашего следования. Пустыня в ту сторону простирается еще на 10 дней пути, а еды для вас я взяла всего на 4. На расстоянии 3 дней пути есть стоянка летающей крепости, но она может быть пуста. В отсутствие крепости там есть разве что вода. Мда, если это та же крепость, которую я без спроса покинул несколько дней назад, было бы очень даже не смешно прийти к ней снова пешком через пустыню. Кстати, летела она как раз в ту сторону, когда я ее покидал. Есть ли у вас карта, чтобы посмотреть другие направления? Спросил я и мысленно усмехнулся, ожидая ответа. Часть 1, глава 13, привал. Есть. Девушка потянулась рукой к боковому карману заплечной сумки и достала небольшой чехол, видимо, со свернутой в трубочку картой. Пока она развязывала кожаные шнурки на чехле, до меня дошло, что она так и стоит со своей ношей и не собирается ее снимать. Раз у вас есть карта, а у меня теперь еда, то предлагаю остановиться на короткий привал, рассмотреть карту и перекусить. Можно и так, ответила она и положила карту обратно в карман. Я подошел к ней, взял свою новую сумку и, отойдя на несколько шагов назад, уселся на песок, скрестив ноги перед собой и поставив сумку на них сверху. Самое время порыться в этом сундуке сокровищ. Марена последовала моему примеру и, сняв свою сумку с плеч, села в нескольких шагах напротив меня. Только сейчас я заметил, насколько она стройна, грациозна и сильна. Даже снимая свою на вид очень тяжелую заплечную сумку, она делала это ловко и изящно. Садилась она с прямой спиной. Сначала присела на корточки, держа колени прижатыми друг к другу, потом опустилась на колени на песок и села, немного сместившись влево. Могло показаться, что предо мной какая-то принцесса из неизвестного королевства, если бы не ее обветренное и загорелое лицо и потертое кожаное платье. Кстати о платье. Я бы с уверенностью сказал, что это легкий кожаный доспех. Верхняя часть платья была сшита по фигуре из плотной кожи, прикрывающей даже шею и часть плеч, если бы не длинная юбка. Когда она присела передо мной, я утвердился в своих догадках. Стало особо заметно, что юбка не цельная, а из свободно висящих внахлёст широких кожаных полос, а под ней надеты плотные штаны в цвет платья, а сапоги до колена и перчатки до локтя вполне логично завершают образ сей воительницы, пришедшей с миром, подытожил я, пытаясь определить, есть ли у нее оружие. Не увидел. Необычная гостья, как ни крути, и судя по темно-зеленому цвету ее одежд, она явно не из народа пустыни. Ближайшая зеленая местность здесь, это тот аномально зеленый лес посреди пожарища. Если учесть, как мы впервые встретились, она явно оттуда. Что ей от меня понадобилось, оставалось загадкой. Не имя же спросить, в самом-то деле, да и не вижу я в ее взгляде никакой романтической влюбленности или повышенного интереса к моей персоне. Ладно, посмотрим, что она принесла. В сумке оказалось 4 больших сосуда с водой из высушенных плодов неизвестного мне растения, 2 круглых буханки хлеба, с десяток небольших лепешек, напоминающих толстое печенье, небольшая головка сыра, мешочек с орехами, мешочек с ломтиками сушеных яблок, мешочек с какими-то сушеными ягодами. Кроме еды, там оказались деревянная то ли кружка, то ли миска, деревянная ложка, небольшое полотенце, маленький ножик и огниво, и карта с компасом. Вот это да. Я достал, скажем, кружку и нарезал в нее несколько ломтиков сыра. Спрятал сыр и достал хлеб. Отламывая от него по кусочку, я принялся есть его, чередуя с сыром и запивая остатками воды из своей фляги. Потом я съел 2 печенья, они оказались с медовым вкусом, и заел все небольшой горсточкой орехов с сухофруктами. Вроде и немного съел, но подозрительно быстро наелся. Чудеса. Да еще и как-то бодрее себя почувствовал, будто не еды съел, а магических зелий выпил. Магические чудеса. Чудеса чудесами, но тут до меня дошло, что впервые в жизни я почему-то заинтересовался одеждой девушки, а не ее фигурой. «Все, друг, пора тебе лечиться», — ржал с меня мой внутренний голос. «Топай-ка ты в ближайшую гильдию магов». Чтобы совсем уж не быть евнухом в своих же собственных глазах, я по-другому взглянул на девушку, убедился, что с фигурой все в порядке, и пошел доедать свой обед. Поев, я вытер руки о полотенце и сложил все обратно в сумку. Свою воду я допил и наполнил флягу из одного из сосудов, потом попробую. Девушка к тому времени тоже закончила есть и разворачивала на песке между нами карту. Края карты она прижала своими перчатками, снятыми во время еды. Теперь ее руки были прикрыты до кистей рукавами серо-зеленой рубашки, а кисти рук, как и лицо, вновь выдавали в ней отнюдь не принцессу-белоручку. Увидев, что я смотрю на карту, она начала рассказывать. «Мы здесь», — указала она на край пустыни, в которой мысом врезался выжженный лес. Карта была на знакомом мне языке, но с некоторыми незнакомыми мне названиями. Интересным было то, что часть местности была названа бесхитростно, отражая суть земель. Например, лес, из которого я вышел, так и назывался «Пожарище», а пустыня рядом с ним – «Пепелище». Но вот аномально зеленый лес на этой карте отмечен не был, да и никаких других поселений в том направлении тоже не было. А ведь карту-то она раскрыла свою, а не ту, что дала мне. «Здесь, Мирта», – продолжала Марена, указывая на небольшое поселение на севере от нас. «До нее 3 дня пути по пустыне». На нее я и рассчитывала, запасая еду в дорогу, но есть и другие варианты. Например, на юге есть большой город, Эрвист, находящийся в 6 днях пути. Если экономить еду и воду, то можно и до него добраться. Но как и в любом другом направлении, весь путь будет пролегать через пустыню. Я молча слушал и не перебивал. Как я уже говорила, далее на восток есть стоянка летающей крепости в 3 днях пути, а после нее еще 6 дней идти по пустыне. «Ничего я в западном направлении я не предлагаю, так как вы оттуда целенаправленно ушли». При слове «целенаправленно» я мысленно усмехнулся. «Ага, как же, а выкрутилась же, на запад, в свое поселение, не зовет, и видно неспроста. Я собираюсь идти на север», — подытожила девушка и отстранилась от карты, давая мне время подумать. «К крепости мне путь заказан», — прокручивал я в голове услышанное. «Тем более, что она, скорее всего, как раз там и есть. Их гостеприимство своеобразно, и мне его хватило. Опять экономить на еде и воде не хочу. Ради чего? Песчаных видов на 3 дня больше. На запад мне намекают, что меня не зовут. Да я это и сам понял. Я с вами пойду на север», — ответил я. «Если вы предпочли бы путешествовать одной, то я могу задержаться здесь до утра, а потом пойти следом. Благодаря вам у меня теперь есть и карта, и компас, так что не пропаду». Девушка ненадолго задумалась и ответила, что не против идти вместе. Свернув карту, она положила ее обратно в боковой карман своей сумки, надела перчатки и встала. Сумку она надела на плечи так же грациозно, как и сняла. Мне пришлось немного повозиться с регулировкой длины заплечных лямок своей сумки, но когда я ее надел, то понял, что ее делали воистину мастера. Та часть, что прилегала к спине, была укреплена жесткими пластинами. Это не давало содержимому сумки впиваться мне в спину под неудобными углами. Лямки были достаточно широки, чтобы не продавливать борозды в плечах, но не стесняли движений. Мы начали наш путь на север. Часть 1. Глава 14. Пустыня. Мы шли молча. Девушка шла справа от меня, немного далее, чем на расстоянии вытянутой руки. Из вежливости или по каким-то другим соображениям она не отставала и не обгоняла меня. Я не видел в ее поведении, осанки или выражении лица никакой неловкости от моего присутствия или смущенности. Она просто шла в моем темпе, погруженная в свои мысли. С каждым шагом еда придавала мне новых сил, как будто она действительно была магической. Через час я почувствовал себя уже настолько хорошо, что казалось, что я и не голодал все эти дни. Я даже немного ускорил шаг, чтобы проверить, не показалось ли мне это. Не показалось. И девушка тоже ускорила шаг, равняясь на меня. Значит, и это мне не показалось, она специально идет со мной в одном темпе. Через 2 часа я совсем заскучал от всей этой пустыни, и мне захотелось хотя бы поговорить для разнообразия. «Как думаете, по пустыне лучше днем идти или ночью?» – спросил я. «В это время года, без разницы», – ответила она. «Дни в начале осени уже не такие жаркие, а ночи еще теплые. Я вот вчера по лесу ночью шел. Волшебное было зрелище. Никогда столько звезд на небе не видел. Может, и по пустыне ночью пойдем, будем хоть что-то видеть, кроме песка. Да, ночью в пустыне красиво, мечтательно улыбнулась девушка. Даже песок немного светится. Почему бы и нет, давайте ночью идти. Если вы не сильно устали, продолжил я, можем устроить длинный привал после заката. Поесть, отдохнуть и дождаться ночи, а потом продолжить путь без сна. А спать ляжем уже на рассвете и отдохнем до полудня. Можно и так, но вопрос в безопасности. В лесу ни вам, ни мне ничего не угрожало. А здесь уже нередки караваны людей. Если мы собираемся отдыхать днем, я бы предложила спать по очереди и сменяться каждые 2-3 часа. Логично, но у меня есть идея получше. Я могу создать 2 защитных кокона морока. Если у вас есть плащ или одеяло, это должно сработать отлично. Там, где вы будете лежать, никто не сможет пройти. Это волшебство отводит глаза, и никто даже не посмотрит в ту сторону, не то что не пойдет. Даже я сам не смогу вас найти. Магия развеется, только если вы сядете или встанете. В любом случае, у вас будет больше времени подготовиться к опасности в случае чего. Вопрос только, насколько я вам доверяю, чтобы разрешишь вам применять на мне это чародейство, закончила за меня девушка. Верно, но здесь вам решать, убеждать не буду. Плащ есть, ответила она, но давайте это обсудим еще раз вечером, на привале. А пока, может быть, расскажете о том, как вы оказались в нашем лесу. Ага, значит она все-таки из леса. А случайно ли оговорилась об этом, или это кредит доверия, или ловля на живца, бежал. Ну, то есть покинул без разрешения летающую крепость, ответил я. Чего уж таить, ничего более правдоподобного все равно на ум не приходит. Как-то вы не похожи на заключенного, то ли с сомнением, то ли с иронией, сказала она. А я и не был, гостем был, но как-то события начинали развиваться не в мою пользу, и пришлось уходить не через вход. Ясно. Маг, значит, иначе бы пришлось ждать приземления для побега. Глупо было бежать с парой печенек в кармане, но я не мог пройти мимо такой возможности. И без карты, добавила девушка. А карта мне обычно и не нужна, но ваш лес не захотел со мной делиться своими ориентирами. Пришлось выбирать направление на удачу. Удачно же вы выбрали, что аж пошли обратно в сторону крепости, усмехнулась девушка, но про мои разговоры с лесом не стала расспрашивать. Еще как удачно, я теперь с едой, водой и попутчицей, улыбнулся я в ответ. Девушка остановилась, чтобы попить. Фляги на поясе у нее не было, и ей пришлось ради этого снимать сумку и доставать сосуд с водой. Я последовал ее примеру и отпил трофейной воды из фляги. Никакого уныния, не знаю даже, как это передать, но вода была свежа, как звонкий горный ручей, и приятно на вкус. Как и от еды, я ощутил прилив бодрости всего после нескольких глотков. «Волшебная у вас водица», не удержался я. «Волшебная», подтвердила она, «а для вас так вдвойне, раз вы маг. Но просьба об этом особо не распространяться в том городе, куда мы идем, и о том, что она от меня, договорились. Но все же расскажите что-нибудь о себе, и зачем вам мое имя». Девушка закончила пить и продолжила путь, попутно рассказывая, «Как вы, наверное, уже догадались, я родом из лесного поселения, а по ремеслу я – следопыт, но не животных я в основном выслеживаю, а чужаков в наших землях. Вы к нам попали без каких-либо намерений, поэтому наша первая встреча закончилась даже без знакомства, так как вы не представляли для нас угрозы, но мне потом влетело за то, что я вас тогда не расспросила. В это, наверное, будет сложно поверить, но меня после этого отправили в ссылку, чтобы учиться с чужеземцами разговаривать». На последней фразе девушка усмехнулась и продолжила, «Пришлось идти. Ну а первым моим заданием было узнать ваше имя. Ваша история не менее правдоподобна, чем моя», рассмеялся я, и она рассмеялась в ответ. «Все-таки интереснее путешествовать с разговорами, не надо песчинки под ногами пересчитывать от скуки. Какое-то время мы болтали на нейтральные темы, как говорится, о погоде, и никто из нас не пытался выведать ничего личного у собеседника. Какое-то время мы шли молча. Солнце уже почти докатилось до горизонта, и было самое время останавливаться на привал. Мы договорились отойти на несколько сотен шагов на запад от нашего основного маршрута и немного замести за собой следы. Теперь мы шагали друг за другом след в след, а я волочил за собою свое пальто. По идее, этого должно быть достаточно, чтобы ветер сравнял их окончательно через несколько часов. Спустившись с очередного бархана, мы остановились на привал. Часть 1, глава 15, кокон. «Самое время посмотреть на ваш чародейный кокон в действии», предложила Марена, когда мы окончили наш нехитрый ужин. Но давайте я вас возьму за левую руку. Если я почувствую, что ваше чародейство вредит мне, я переправлю его вам. Вы тоже маг? Удивился я. Я немного целитель, немного знахарь. Умею заживлять простые раны и лечить травами. Из ее объяснения я не особо понял, как целительство или знахарство поможет ей навредить мне в случае чего. Но если ей так спокойнее, то почему бы и нет? Вредить ей я все равно не собирался. Я протянул руку Марине. Она сняла перчатки и, развернув мою руку ладонью вверх, положила свою правую ладонь мне на запястье, обхватив пальцами. После чего несколько мгновений пристально смотрела мне в глаза, а потом увела взгляд в сторону, чтобы не мешать мне собираться с мыслями. Сейчас мне нужен один кокон, который обернет нас обоих. В следующий раз я разделю его на два независимых, а сейчас попробуем как-то так. Сокрой ты нас, как пеленой, мой кокон, призрачной стеной. В себе ты нас объедини, но выйти прочь не запрети. Пусть солнце светит не на нас, и ветер дует мимо нас. Песок считает нас песком, но держится особняком. Нас до заката не найти, ведь к нам никак не подойти, не подлететь, не налететь. Подкоп не сделать, не узреть. На последнем слове я сделал особое ударение, означающее, что я закончил добавлять свойства к своему творению. Пока я думал, что для ночного кокона я могу заменить солнце на звезды и закат на рассвет, а для двух отдельных, объединит на разъединит, мы уже несколько секунд парили на волосок от поверхности песка. Ничего не напоминало нам о том, что мы внутри кокона, кроме того, что наши ноги не оставляли больше следов и не проваливались в песок. Как видите, моя магия действует не на вас, а лишь на пространство вокруг, сказал я, пока девушка удивленно осматривалась по сторонам, пытаясь разглядеть границы кокона. Границ вы не увидите, продолжил я. Я не делал их видимыми, чтобы не уменьшать обзор, но они есть и простираются немногим далее, чем на расстоянии вытянутой руки от каждого из нас. Я так понимаю, кокон привязан к месту? Да, мы можем из него выйти, но не войти обратно. А как долго он держится? И что произойдет при столкновении с внешними предметами или людьми? Продолжала расспрашивать меня Марина. Кокон будет держаться до смены дня и ночи. Ночной до рассвета, дневной до темноты. Все внешнее будет соскальзывать. И, отвечая на ваш следующий вопрос, скажу, что разрушить его можно только изнутри, с помощью особого слова. Если у вас есть хотя бы слабые магические силы, то их должно быть достаточно для создания нужного резонанса. Запоминайте, воля. Кокон исчез, а мы снова слегка погрузились в песок. Необычное у вас чародейство. Никогда о таком не слышала. Хотя нет, не может быть. Хотя, переспросил я, заинтересовавшись. Да есть у нас детские сказки, где герои похожим образом наговаривают. Может быть, когда-нибудь я вам что-то из них расскажу, если интересно будет. Но не сегодня. Марина отпустила мою руку и отошла обратно к своим вещам. Она устроилась поудобнее, прислонившись спиной к своей сумке, и слегка прикрыла глаза. Я последовал ее примеру. Сумерки продлятся еще где-то час. Самое время немного передохнуть. Только бы не уснуть. Часть 1. Глава 16. Ночь. Тихий и красивый девичий голос не нарушал магию ночи. То он звенел колокольчиком, то журчал лесным ручейком, то растекался по округе холодным горным озером. Казалось, что песня соединяет небо и землю, и ты являешься частью этой связи. Марина на несколько мгновений замолчала, сверилась с направлением пути по самой яркой звезде на небе и тихо запела новую песню. Звезды загораются, в поднебесье, мысли растекаются, в мире с песней, в океане звездном, кораблями, мы скользим отважно, над волнами, пусть скрывает ночь, от нас ответы, светом древним мы, сейчас согреты, на пути неведомом, предки с нами, кто смотрел на звезды, как мы сами, взором устремляемся, в поднебесье, в сердце растекается, радость с песней, в зеркале небесном, песня отражается, и края вселенной, вновь соединяются. Марина продолжала петь, а мне вдруг показалось, что она читает мои мысли. Несколько часов назад, когда на небе появилась первая звезда, мы продолжили свой путь. На вечернем привале я все же уснул, но Марина меня разбудила, слегка потормошив за плечо. Спать хотелось жутко, после сытного обеда-то, но я собрал волю в кулак, сделал бодрый вид и все же встал. Правда, кого я обманываю, ночью и без бодрого вида можно было бы обойтись, но уныло ползти через пески, как раздавленная гусеница, не хотелось. На первых порах бодрость вида придавала бодрости телу, но потом сама ночь стала этому способствовать своей усиливающейся прохладой. Странно, но в лесу ночи не были холодными, а здесь все было иначе, и песчаные барханы уже начинали казаться снежными горными вершинами. Особенно это сходство подчеркивалось тем, что некоторые из них немного сияли белым светом, будто отражая свет звезд. Уже и не помню, как мы дошли до песнопений. По-моему, я неудачно пошутил о том, что была бы луна на небе, я бы на нее волком завыл со скуки. На что Марена предложила лучше спеть. Хоть я и неплохо управляюсь со словами, но вот только совсем не певец, а послушать люблю. Вот и выбрал я роль слушателя, и не пожалел. Не знаю, как может согревать свет звезд, но казалось, что от песен и звезды теплее, и ближе, и роднее. Мысль о родстве мне показалась очень странной. Я вскоре ее забыл. Марена допела песню, и мы погрузились обратно в тишину ночи, нарушаемую лишь шелестом песка под ногами. Спать уже не хотелось, выть на луну, тоже. Все мои попытки поразмышлять о чем-то полезном, например, куда я направлюсь после Мирты, почему-то скатывались в какие-то непонятные мечты. То ли это была магия необычайно яркого звездного неба, то ли гипнотическое действие песен, то ли пограничное состояние между сном и явью. Мысли бродили сами по себе и совсем не там. Пришлось сдаться и просто следить, чтоб они далеко не разбредались, от слова «бред», а не «брести». На рассвете мы разошлись по разным склонам бархана и, завернувшись в плащи, поудобнее улеглись на песок. Я пристроил свою походную сумку у себя под головой и обхватил одну лямку рукой, чтобы быть с ней одним целым. Марена последовала моему примеру. Да, к нам вели следы, но скоро их раздует поднявшийся ветер. Я особо не переживал на этот счет и просто завернул нас в отдельные коконы. Девушка пропала из виду, и я еще несколько минут понаблюдал, чтоб она не выпала из своего схрона, и уснул. Проспал я до обеда, а открыв глаза, понял, что ничего интересного за это время не произошло. Пустыня стала мне казаться такой же безжизненной, как и лес. Тоска, подумал я, а сказал, воля. Кокон исчез, девушки не было видно, наверное, еще спала. Я поднялся на вершину бархана и огляделся. Ничего, ни тучки на небе, ни миража оазиса. Я уж было собирался спускаться обратно, как на горизонте появилось несколько черных точек. Мираж или нет, пойду разбужу Марену, подумал я и направился к месту, где она, по идее, все еще спала. «Марена, просыпайтесь», — сказал я чуть громче обычного, останавливаясь в паре тройки шагов от ее кокона. «У нас, возможно, будут гости». Некоторое время ничего не происходило, и я уже собирался повторить свою попытку, как вдруг моя попутчица словно выросла из земли, проявляясь и вставая в полный рост одновременно. «Гости, караван», — тут же уточнила она, — «пока не ясно. Давайте поедим, что ли?» Девушка пожала плечами, соглашаясь с моей беспечностью, и, прихватив свою сумку, пошла за мной к моему склону бархана. «Пройдут мимо, пройдут, а нет, будем разбираться по ходу». За завтраком нас никто не навестил. То ли караван шел не в нашу сторону, то ли не дошел еще. Пора было отправляться снова в путь. С некоторым азартом я забирался опять на вершину бархана, но здесь меня ждало разочарование. Пустыня опять была пустынной. Дневной песок сменялся вечерним, вечерний, ночным, ночной, рассветным. Мы ложились спать, и круг замыкался. Когда я уже начал себя представлять песчинкой в бесконечных песочных часах, на горизонте, наконец, показался силуэт какого-то поселения. Время было послеобеденное, и если это не мираж, мы должны были в него прибыть еще до заката. Часть 1, глава 17, Мирта. Стражники на воротах встречали нас без особого энтузиазма. Им не то что проверять, кто мы и откуда, было лень. Они всем видом нам пытались показать, что городская стена сейчас вот-вот рухнет только лишь от того, что им пришлось встать и перестать ее подпирать. Но устав был уставом, и им пришлось вытянуться вдоль ворот, провожая нас безразличными взглядами. Лентяи есть везде, а мне это только на руку. Надо бы девушку поблагодарить, пока она не сбежала от меня по своим делам, подумалось мне, когда мы ступили на центральную улицу и отошли на пару десятков шагов от ворот. «Марена, я всю дорогу думал, как бы мне вас отблагодарить за неожиданную помощь, и не придумал ничего лучше, чем рекомендательное письмо». «Кому?» – удивилась она. «Никому, а куда?» – «В гильдию магов». Неожиданный поворот, в ее голосе не было и тени сарказма, лишь легкая задумчивость. Вы говорили, что обладаете некими магическими способностями, вот я и подумал, что такое письмо вам может пригодиться. Быть членом гильдии – это отличная возможность повидать мир и завести самые неожиданные знакомства. Мое письмо не даст вам никаких особых привилегий, но позволит стать членом гильдии на один месяц без вступительного взноса. Этого времени должно быть достаточно, чтобы понять, имеет ли вам смысл связываться с гильдией или нет. Вы можете обратиться с этим письмом в любую гильдию магов Висталии. Что скажете? Подозрительно, но от письма не откажусь. Пойдемте поищем местную канцелярию, чтобы составить его на официальном бланке. Канцелярию мы нашли не сразу. Логика подсказывала искать ее на центральной площади или хотя бы на одной из центральных улиц. Но ей, логике, пришлось сдаться в пользу языка, который нас до канцелярии довел. Она оказалась на каких-то задворках. Я купил бланк, написал письмо и скрепил его двумя печатями. Своей и официальной печатью канцелярии. А потом протянул его Марине. Ваше письмо. И еще раз благодарю за оказанную помощь. Если вы захотите со мной связаться, то можете это тоже сделать через гильдию магов. Просто оставьте письмо в любом ее представительстве на имя Марка Ренского. Благодарю. Вы мне тоже очень помогли. Хотя бы тем, что поверили в мою странную историю. Никто в канцелярии даже ухом не повел, когда я произнес свое полное имя. Дыра-дырой. Из задворков Мирты мы вместе дошли обратно к одной из центральных улиц, где и попрощались. Часть 1. Глава 18. Таверна. Марена. Марена осталась одна посреди незнакомого. Нет, ни города, мира, и задумалась о том, что ей делать дальше. Первым желанием было выйти обратно за ворота, сесть под дерево и спокойно все обдумать. Но за воротами не было никаких деревьев, да и не за этим она сюда шла. Да, в сумке лежало рекомендательное письмо в гильдию магов, но чтобы оно хоть как-то пригодилось, надо было сначала добраться до большого города. Марена решила начать с простого, найти ночлег. Логика подсказывала, что более-менее чистый и недорогой постоялый двор надо искать где-то ближе к центральной площади, но не на ней самой. По-хорошему, надо бы посетить несколько заведений и прицениться, но Марена решила идти по центральной улице до первой вывески, которая ей приглянется. Время близилось к закату, и на улице людей было немного, да и те спешили по своим делам. Вскоре она увидела понравившуюся вывеску и направилась в ее сторону. Дойдя до двери, она на мгновение замешкалась, вспоминая, принято ли здесь стучать в дверь, что там нам Яромир про это рассказывал. Пыталась вспомнить Марена уроки традиций. Вроде здесь не стучат. Марена потянула ручку на себя. Дверь была заперта. Она постучала. В течение нескольких частей никакого ответа не последовало. Пришлось идти дальше. На этот раз она уже не смотрела на красоту вывески, а стучалась во все постоялые дворы на центральной улице. Везде было закрыто. Так она да и дошла до центральной площади. Площадь была невелика. Правая половина ее представляла рынок, который встречал ее опустевшими прилавками, а левая была и вовсе пустой. До Марены донеслись звуки музыки, и она пошла на звук. Источником звука оказалось небольшое трехэтажное здание, из приоткрытых дверей которого теперь доносилась не только музыка, но и шумные разговоры. Одним словом, таверна. Слева от входа висела видавшая виды вывеска «Не проходите мимо» с топором, болтающимся на двух цепочках под ней. Это они им кидаются в проходящих мимо, что ли? Мысленно усмехнулась Марена. Марене уже давно казалось, что весь остальной город спит, и потому пришлось не пройти мимо, чтобы опять не ночевать в пустыне. Одно дело ночевать без четырех стен и крыши посреди ничего, а другое – рядом с людскими жилищами. Да еще и после того, как они тебя видели и знают, что ночью ты далеко отходить не будешь. Открыв дверь без стука, она вошла внутрь. Помещение было небольшим, но занимало большую часть первого этажа здания. Внутри царил полумрак, но было достаточно светло, чтобы разглядеть около двух десятков круглых столиков и длинную стойку, справа от которой шла широкая лестница на второй этаж. «Наверное, здесь и переночевать можно», — подумала Марена и направилась к длинной стойке в конце зала. В таверне было достаточно шумно, но атмосфера царила довольно веселая. Кто-то кому-то что-то громко доказывал, кто-то смеялся, кто-то в меру тихо переговаривался с соседями по столу, а кто-то и вовсе ел молча. Слева от входа она успела заметить группу музыкантов. Судя по тому, что они сидели за обычным столиком, они были тут такими же гостями, как и она, и просто играли себе в удовольствие и людям на радость. Марена дошла до стойки и подождала, пока хозяин закончит наполнять кружки каким-то варевом прямиком из бочки. Когда он обратил на нее внимание, она спросила: «Добрый вечер, я бы хотела узнать, чем можно у вас поужинать и сколько это будет стоить?» «Жареная картошка со свининой», — ответил он и продолжил скороговоркой: «Три медика, деньги вперед», а после небольшой паузы добавил: «Что пить будете?» «Воду». «Тогда четыре». Марина достала из неприметного поясного кармана 5 медиков и протянула хозяину, задавая следующий вопрос: «Не подскажете, почему все постоялые дворы вдоль центральной улицы сегодня закрыты?» «Время такое», — размыто ответил хозяин. «А будет ли у вас свободная комната переночевать?» Хозяин ничего не ответил и ушел за перегородку, отделяющую, по-видимому, общий зал от кухни. Через несколько минут он вернулся с тарелкой еды. «Есть комнатушка под самой крышей», — начал он, протягивая Марине тарелку с едой и кружку с водой. А когда она их взяла, продолжил: «Кровати там нет, спать придется на полу, но закрывается на ключ. Один серебряник за ночь подходит», — ответила она, не задумываясь: «Я заплачу после ужина». «Благодарю». Свободных столиков было два: один в самом углу, слева от входа, второй у стены возле лестницы. Добровольно загонять себя в угол ей особо не хотелось, и она направилась ко второму. Обойдя его вокруг и остановившись у стула возле стены, она, поставив тарелку и кружку на стол, сняла сумку, положила ее рядом со стулом со стороны лестницы и села, разглядывая содержимое тарелки. Кроме крупно нарезанной картошки и куска свинины толщиной в 2 пальца, в ней лежало еще 2 куска хлеба и вилка. «Хоть не руками есть придется», — подумала она и принялась за еду. «А вкусно». Еда едой, но за обстановкой в таверне Марина тщательно следила, пытаясь не особо впадать в раздумья о завтрашнем дне. Марина успела доесть и собиралась вставать, чтобы отнести посуду обратно хозяину, как обстановка внезапно переменилась. Все началось с того, что в хозяина, стоящего спиной к стойке, полетела пустая деревянная кружка с ближайшего к стойке столика. Хозяин немного отклонился в сторону, и кружка, отскочив от стены, с треском упала на пол. То ли ему чудом повезло, то ли он к такому уже привык, но стрелок на этом не остановился. «Хозяин, чё ты, соплячек, тут водой поишь?» — начал он, вставая и хватая кружку соседа для следующего броска. «Тут серьезные мужики собрались, дело обсуждают, а ты девок в зашей не гонишь, нас не уважаешь, что ли?» Музыканты смолкли, соседи стрелка по столику громко ржали. Хозяин повернулся лицом к залу и, облокотившись на стойку, посмотрел скучающим взглядом человека, ожидающего окончания нудного представления бродячих артистов. Стрелок никак не мог успокоиться. «Эй, мужики, я чё, не прав?» — сказал он, после чего развернулся к залу, попутно обливая всех за своим столом варевом из недопитой кружки соседа. Ржать они перестали, все как один молча уставившись на него, буравя взглядами. Назревала драка, как это всегда бывает, на ровном месте. Тут даже не надо было разбираться в культурных особенностях местных чужаков, чтоб это понять. В наступившей тишине Марина со скрежетом отодвинула стул, вставая из-за стола. Потом обыденно взяла посуду в руки и пошла к стойке, как ни в чем не бывало. «А девчонка не менжуется», — шепнул пожилой мужчина с чернявой кудрявой бородой своему соседу за столом, мимо которого она только что прошла, и продолжил, подмигнув: «Посмотрим, что будет дальше». Подойдя к стойке, Марина поставила тарелку с кружкой и протянула хозяину деньги за комнату. «Благодарю за ужин, он был отменный». «Это деньги за комнату за ночь», — сказала она, протягивая 1 серебряник. Хозяин взял деньги и протянул Марине ключ с деревянной биркой. Марина взяла ключ и положила его в небольшой кармашек на поясе, после чего развернулась спиной к стойке и посмотрела на стрелка спокойным взглядом. «Пора разрядить обстановку», — подумала Марина, представляя, как она провоцирует стрелка на драку на выгодных для нее условиях. За несколько мгновений воображение ей нарисовало одну из возможных картин развития событий. Мужчина замахивается ее ударить, она выхватывает оба ножа из потайных ножен на спине и шагает ему навстречу, подныривая под его руку. Один нож она приставляет сбоку к его шее, слегка царапая, другим прорезает куртку и упирается в бок. Если этого будет недостаточно, чтобы припугнуть, она шагнет влево, сделает подсечку и опрокинет его на пол. Чтобы окончательно отбить желание к драке, можно проткнуть 1 кисть ножом, а 2-ю руку вывихнуть в плече. Но это может только больше его разъярить. В любом случае, и что дальше? от всей таверны отбиваться, так не пойдет. Меня сюда привело не легкомыслие или жажда приключений, начала говорить Марена, смотря на Стрелка, а странные обстоятельства, при которых все постоялые дворы в вашем городе были закрыты. Ее речь не прозвучала особо убедительной для Стрелка, который уже поставил кружку на стол и сделал первый шаг в ее сторону. Марена молниеносным движением выхватила оба ножа из потайных ножен на спине и приготовилась к обороне, продолжая все тем же спокойным голосом. «Я ни в коем случае не хотела унизить вас своим присутствием. Завтра я покину это место, а сегодня мне необходимо где-то переночевать. Я скоро удалюсь в свою комнату и не буду помехой вашему празднику». Увидев ножи, мужчина на несколько мгновений остановился. Но потом, видимо, решив, что девчонки не умеют обращаться с оружием, опять пошел на нее. Но не успел он сделать и шага, как ему путь преградил хозяин таверны, взявшийся из ниоткуда. «Полно тебе кипятиться. Еще за прошлый сломанный стул не рассчитался. Оставь девчонку в покое. Давно со стражей встречался». Похоже, что слова хозяина напомнили Стрелку о чем-то неприятном, он развернулся и пошел обратно к столу. «Разбитую кружку я тебе в долг добавлю», — сказал ему вслед хозяин и вернулся обратно за стойку. Марена спрятала ножи и пошла к своему столу. Ее сумка была на месте и без следов вскрытия. Надев ее на плечи, она направилась к лестнице на второй этаж. В зале потихоньку начинала играть музыка. На третьем этаже она отыскала дверь с тем же символом, что и на бирке, зашла внутрь и заперла ее за собой, оставив ключ полуповернутым в замочной скважине. Комната была узкой, длинная и с низким скошенным потолком. Если бы не окно, через которое лился яркий лунный свет, она скорее была бы похожа на кладовку, а не на жилую комнату. На полу вдоль одной из длинных стен лежали матрасы, сложенное шерстяное одеяло. Возле двери на полу стоял подсвечник с зажженной свечой, миска с водой и пустое ведро. Над миской на гвоздике висело полотенце. Пройдя мимо кровати, Марена подошла к окну и посмотрела на улицу. Перед ней простиралась и темная центральная площадь города. Она сняла сумку и бросила ее в угол под окном. Теперь, когда она осталась наедине с собой, она позволила себе дать волю чувствам. Ее трясло от ярости. «Мрази», — думала девушка, — «женщин ни во что не ставит, а мне с ними вежливо разговаривать, мне теперь среди этой грязи 2 лета жить, да еще и пальцем их не тронь, или сами разорвут, или стражу позовут». Через какое-то время ее мысли вернулись в более спокойное русло. Она вспомнила, что все-таки попробовала разрешить проблему разговором. Правда, результат оказался неубедительным. Однако, первый маленький шажок к ее цели. Окончательно успокоившись, Марена подумала, что Марк оказался-то хорошим человеком, может, и другие такие есть. В дверь постучали. Она не ответила, легла спать, не раздеваясь. Утром Марена проснулась довольно поздно и первым делом развернула карту. Из города вело 3 дороги. Южная выходила на пустыню, северо-западная и северо-восточная, на луга. Идти она решила на северо-восток. Раздевшись, она умылась водой из миски и обтерлась мокрым полотенцем. Надела чистые нательные одежды, причесалась, почистила и надела дорожное платье и сапоги, сложила сумку и уже собиралась выйти за дверь, как вдруг замерла и отпустила дверную ручку. Марена вспомнила о втором вопросе. Во время путешествия по пустыне она о нем напрочь забыла, а когда осталась одна, было совсем не до этого. Марена подошла к окну, достала из кармана небольшой кожаный сверток и развернула его. На внутренней стороне полоски кожи было выжжено всего несколько фраз. Но красота плавных линий и завитушек жреческого письма на этот раз не вызывала радости, а заставляла шевелиться волосы на макушке. «Найди факел, он может оживить сгоревший священный лес. Твой попутчик, потомок древнего рода побратима, он может управлять им. Приведи его». Марену трясло от эмоций. На слове «факел» на нее накатило ярость и безудержное желание мести. Мести за всех ее далеких родичей, кто погиб в то злосчастное утро. Мести за священный лес. На слове «оживить» ярость немного отхлынула. На слове «потомок» она поняла, почему чужак ей показался знакомым, чуть ли не своим. Он и был своим, из давно отколовшегося рода побратима. На слове «управлять» она даже успела удивиться. А следом за удивлением в сознание возвращалось чувство мести, переплетенное с надеждой, начинавшей приобретать конкретные очертания. На слове «приведи» она поняла, что почти провалила задание, и у нее похолодело в груди. Надо было раньше прочитать записку. Повезло, что он мне хоть рекомендательное письмо оставил. все же еще есть возможность найти его через гильдию магов. Следующей мыслью было броситься искать Марка по всему городу, но Марена быстро откинула ее, без факела он ей был не нужен. Ведь фразы были написаны не в случайном порядке. Жрецы даже слова случайного не скажут, а если они говорят больше двух слов, то каждая всегда на своем месте. Значит, сначала ищем факел, остальное, потом и по надобности. Марена еще некоторое время постояла у окна, успокаиваясь, а потом вышла за дверь. По лестнице она спускалась в глубокой задумчивости. Мало того, что она не знала, как выглядит то, что ей предстояло найти, так еще она и не знала, каким образом это можно искать. Все остальные вопросы упирались в ту же стену пустоты. В конце концов Марена решила, что прежде чем что-то искать, ей надо получше разобраться в мире чужаков, среди которых она оказалась. На первом этаже таверны было немноголюдно, и Марене удалось спокойно позавтракать. Она еще раз обдумала план будущего путешествия и решила, что он никак не противоречит ее новым целям, а скорее наоборот. Весталия была именно тем местом, откуда трагедия и пришла в их земли. На рынке Марена купила еды в дорогу, набрала воды в колодце и вышла из города через северо-восточные ворота. Перед ней лежала бескрайняя степь, хоть какая-то радость для глаз и души. Часть 1, глава 19. Старик. Так, девушку я до освещенной улицы провел. Куда бы податься? Насколько я помню по карте, у этого городка трое ворот. У южных, через которые мы пришли, делать нечего, они со стороны пустыни, и там никогда ничего интересного не происходит. Даже стражники неприкрыто зевают. К северо-восточным я не пойду, от них идет дорога через цепь таких же городков, тоска зеленая. Остаются северо-западные, от них идет дорога к большому городу в горах, и далее, через горный перевал к морю. Вот это уже интереснее. Кому взбрело в голову устроить город в горах, да еще и такой большой, судя по карте. Логичнее было бы искать постоялый двор на северо-восточной центральной улице, там путешественников должно быть больше, но, как-то тянет на запад. Так, по центральным улицам я завтра ходить буду, а сегодня интереснее побродить по закоулкам, пока не стемнело. Может, на что-нибудь интересное наткнусь, или на кого-нибудь. Первый переулок закончился тупиком. Пришлось немного вернуться назад и попробовать пройти на север по другому ответвлению. По пути встретилась лишь одна женщина, явно спешившая домой. На мою попытку заговорить она шарахнулась в сторону на фразе «Добрый вечер, сударыня», и заспешила еще быстрее прочь. Второй переулок привел меня к каменной стене высотой в два моих роста. Как я понимаю, она окружала весь городок. Некоторое время я шел вдоль нее. Между домами околицы и стеной было с полсотни шагов. Хоть дома и теснились близко друг к другу, вдоль стены никто новых домов не строил. Зато там были небольшие огородики и даже карликовые сады. За одним из таких садов я в сумерках разглядел небольшой дом. Он разительно отличался от остальных домов, виденных мною здесь, всем. Во-первых, он был деревянным, а не каменным, сложенным из бревен с покатой треугольной крышей, а не плоской. Во-вторых, он примыкал к самой стене. А в-третьих, на скамейке перед ним сидел старик, который спокойно посмотрел на меня и не бросился никуда бежать. Такую удачу я решил не упускать и подошел к нему поближе, но остановился на почтительном расстоянии. «Здравствуйте, сударь», — начал я. «Я не из этих краев и ищу какой-нибудь постоялый двор переночевать. Что-нибудь поближе к северо-западным воротам. Не подскажете ли, к кому я могу обратиться?»